Глава 44. Джейс. В зале ожидания творится вакханалия. Ощущение, будто мы снова в тесном холле ЛЛА. Зал космопорта, разумеется, не такой маленький, но зато здесь собрались все учащиеся Академии одновременно. Чувствую себя неуютно. Не люблю находиться в толпе, тем более без оружия. «Класс!» — комментирует обстановку все еще держащийся неподалеку Тайлер, с восторгом во взгляде осматривающийся вокруг. «Похоже, в отличие от меня, для него чем шумнее, тем лучше». «Ты маньяк!» — бросаю в его сторону. «Ага, и не думает обижаться. Скучно точно не будет». «Говорю же, маньяк. Гиперактивный к тому же». Все стулья в зале ожидания заняты. Студенты сидят на них, лежат, болтают. Одна из групп расположилась в углу, усевшись прямо на полу, и какой-то самопровозглашенный лидер щедро наполняет чем-то зеленым протянутые к нему пластиковые стаканчики. Вряд ли они пили бы алкоголь так открыто, но выглядит очень похоже. Вместе с Лаки отходим к окну, от которого только что отошла группка девчонок. Повезло. Кидаю сумку на широкий подоконник и подпираю плечом стену. Тайлер оставляет свою сумку на плече, зато сам усаживается на подоконник и тут же принимается набирать кому-то сообщение в коммуникаторе. Что-то пишет, улыбается, получив ответ, снова печатает, поглядывает по сторонам. Опять пишет. Деятельность нон-стоп. «Мой план работает, да?» Тайлер резко прекращает свою переписку и придвигается по подоконнику ближе ко мне. «В смысле?» — поворачиваюсь к нему. «Ты о чем?» «О том, что если мы пока ничего не скажем, Морган, то прогресс в ваших отношениях продолжится». Улыбается во все 32. «Есть же прогресс?» Не знаю, как этому парню удается почти постоянно сохранять позитивный настрой. Видимо, мы созданы из слишком разного теста. «Как бы ни случился глобальный регресс, когда она все узнает», — отвечаю, что думаю. Но сегодня Лаки явно встал с той ноги, с которой нужно вставать. «Не дрейф», — отмахивается. «Я все сделаю. Вот чтобы уговорить помочь Рикардо, придется попотеть. А Миранда поймет». Звучит здорово. Правда это или нет, в любом случае, если сейчас, спустя столько времени, я вдруг решу признаться во всем сам, ничего хорошего из этого не выйдет. Тем более Морган еще не отошла от скандала с Гаем и от приезда родителей. Еще подлянки от меня ей не хватало. «Ладно, как знаешь», — отзываюсь, снова начав крутить головой по сторонам. «В людном помещении предпочитаю отслеживать перемещение тех, кто находится поблизости, мало ли». Лаки возвращается к своему кому. Протягивает необычно уныло. Поворачиваю к нему голову, вопросительно изогнув бровь. «У Коры разболелась голова, и они с Ди пошли в медпункт за болеутоляющим», — поясняет, поморщившись. «То Кора Камальски не может одна сходить в библиотеку, то в туалет, и вот теперь в медпункт. Поразительно несамостоятельная девушка. В то же время, когда пыталась вынудить меня пригласить ее на свидание, она вела себя весьма решительно. Не сдерживаюсь. Что у них с Ди общего?» «Не знаю». Тайлер сидит на подоконнике, взявшись руками за его край, и болтает ногами в воздухе, пожимает плечами. «Ди тут давно, все знает, вот Кора к ней и прибилась. Как-то подружились, а что?» В его глазах загорается интерес. «Она тебе не нравится?» «Она меня раздражает, а иногда даже бесит. Но как-то неправильно говорить такое у нее за спиной. Да и в лицо я ей это тоже не скажу. Кора не сделала мне ничего плохого, чтобы ее оскорблять». «Не мой любимый тип характера», — отвечаю сдержанно. Тайлер ржет. «И не мой», — соглашается, спрыгивает с подоконника. «Ладно, раз Ди пока можно не ждать, пойду поздороваюсь с дядей Эшем, он вроде еще здесь. Ты со мной?» «У тебя что, есть еще один дядюшка?» «Не понимаю. Вроде бы нет, у Александра Тайлера был только один брат. С другой стороны, этот парень называет бабушкой и дедушкой родителей Морган. Кто сказал, что он не зовет дядей какого-то дальнего родственника, если вообще родственника?» Мой вопрос Лаки веселит. «Нет, слава богу, дядюшка у меня один. Дядя Эш — это Эшли Рис, капитан Прометея». Перед моими глазами тут же встает длинноволосый кудрявый блондин с квадратной челюстью и в обтягивающей майке. Видимо, у создателя «Мести во имя любви» майки — фетиш. «Он что, тоже здесь?» — удивляюсь. Конечно», — не менее удивленно отвечает Тайлер. «Дядя Эш — капитан нашего лайнера». «Как интересно, Морган не упоминала». «Команда Прометея в отпуске, и Эшли вызвался помочь Миранде с путешествием. Большая удача. Дядя Эш — отличный мужик». В фильме он отвергнутый Мирандой неудачник, бегающий за ней в перерывах между ее постельными сценами с Александром Тайлером. Помнится, у киношной Морган была эротическая сцена и с ним, но там обошлось полураздеванием и решительным «нет» от главной героини. «Эшли, так нельзя, я люблю Александра». А затем были заламывания рук, чувство вины и еще куча сцен в постели с Тайлером, чтобы эту вину загладить. Качаю головой. «Иди, подожду тут со всеми. Не вижу смысла переться следом. Я этого Эшли Риса не знаю, и делать мне там нечего. И я же не Кора, со мной в одиночестве ничего не случится». «Ладно, как знаешь». Лаки не настаивает. «Увидишь Ди, хватай ее и держи, пока я не вернусь, а то Кора опять утащит ее невесть куда». «Похитит и будет держать в заложниках. Ну-ну». Усмехаюсь. «Как скажешь». «Я знал, что на тебя можно положиться», — весело откликается Тайлер и почти мгновенно смешивается с толпой. Впрочем, остаюсь в одиночестве недолго. Уже через пару минут к моему подоконнику подходят Лиэм и Малькольм, тот, который поклонник Коры. Смотрит на нее, роняет слюну, но не подходит. Запоздало сожалею, что не пошел вместе с Лаки. Общаться с этими двумя мне не хочется. «Ты видел? Видел?» Лиэм запрыгивает на подоконник, как до этого Тайлер. «Говорят, тут самый Эшли Рис. Капитан Прометея, живая легенда, представляешь?» Для одного — живая легенда, для другого — дядя Эш. Дергаю плечом. «Угу, слышал». «И все-то тебе не любопытно», — обижается мой рыжий приятель. «Ничем не удивить». Не успеваю ответить, так как в разговор вклинивается спутник Лиама. «Он спит с другой живой легендой», — неожиданно зло бросает Малькольм. «Чем его удивлять?» В первое мгновение тупо моргаю, услышав подобный выпад. Затем молча делаю шаг по направлению к высказавшемуся. «Джейс, Джейс, осади!» — пугается Лиэм, и его костлявая ладонь упирается мне в грудь. Красноречиво перевожу взгляд на его пятерню, и тот торопливо отдергивает руку. «Малькольм просто расстроен. Он пригласил Кору на свидание». «Ну надо же, решился-таки, не прошло и года». «Она ему отказала. Сказала, что в нашей группе есть парни и поинтереснее. Явно имела в виду тебя, и он...» «Да уж, Лиэм — находка для шпиона. Выложит все, что знает, без сыворотки правды». Малькольм же, в отличие от своего друга, не заметивший перемены в моем настроении, крутит головой по сторонам. «Не пойму, где все наши?» — бормочет себе под нос. «Если ему требуется переводчик, окей. Передай своему приятелю, что если он еще раз выскажется про меня и Морган, то я пересчитаю ему зубы. Предупреждаю на полном серьезе. У Лиама округляются глаза, но он послушно кивает. А Малькольм продолжает с преувеличенным вниманием рассматривать толпу. Оскорбленная невинность не дать не взять. «До встречи». Забираю сумку с подоконника, вешаю на плечо и отхожу с облюбованного места. Лучше пойду посмотрю, что наливают в углу. Народа там собралось уже вдвое больше, чем было 15 минут назад. Пьют студенты лимонад, из-под полы разбавляя его спиртом, кто бы сомневался. От алкоголя отказываюсь, тем самым заслужив неодобрительные взгляды собравшихся, выпиваю стакан предложенного мне лимонада и отхожу. Не думаю, что ребятам удастся протащить спиртное с собой на борт, поэтому пусть развлекаются, пока могут. Лишившись подоконника, некоторое время брожу по залу, подыскивая себе новое пристанище. Наконец, припарковываюсь у никем не занятого участка стены и жду там до самого объявления посадки. Очередь тут же выстраивается просто ахвая. Всем почему-то хочется скорее попасть на борт. Тех, кто выпивал, не останавливают даже стаканчики с недопитым содержимым в руках. Не собираюсь толкаться и преспокойно пристраиваюсь в самом конце очереди. Вибрирует коммуникатор. «Морган, ты где?» «Через 200 человек буду на месте», — отвечаю. «Сейчас приду». Не успеваю написать «зачем» или «не стоит», как толпа уже быстро растекается в стороны, как всегда пропуская своего капитана. Лиэм, стоящий человек через 10 передо мной, аж выворачивает шею, следя за перемещением Миранды по залу. Ему бы в репортеры, а не в летчики. Морган серьезна и напряжена, сразу вижу по осанке и сжатым в прямую линию губам. Она подходит, останавливается возле меня, не забыв сверкнуть глазами на любопытных свидетелей. Не произносит ни слова, но головы мгновенно поворачиваются на место, и открыто на нас уже никто не пялится. «Я сейчас вылетаю», — говорит уже персонально мне. «Досмотр займет еще часа два, потом два рейса катера, так что, если не хочешь торчать тут целую вечность, полетели со мной». Лиам снова весь изгибается, выставляя вперед ухо. И как еще ладонь к нему не приложил для лучшей слышимости? По идее, мне следовало бы отказаться и остаться с остальными студентами. Но чую, если дам сейчас Миранде отворот-поворот, и она уйдет, мой рыжий однокурсник примчится и начнет задавать вопросы, за которые мне точно захочется дать ему в нос. Нет уж, лучше сбежать. Все равно будут обсуждать, пусть хотя бы появится достойный повод. Поправляю на плече сумку. «Погнали!» Морган искренне мне улыбается и кивает в сторону двери с табличкой «Служебный вход». Нас провожают завистливыми взглядами. «Ты с нами?» Миранда замечает в очереди сына и останавливается. Очевидно, Тайлер вернулся в общий зал и нашел Ди без моей помощи. Я ее так и не встретил. Делайла стоит рядом с ним, а Кора, куда без нее, пристроилась сразу за ними. При виде меня блондинка демонстративно отворачивается. «Не, я никуда не тороплюсь», — машет головой Лаки. «Вот и шел бы в конец очереди», — толкает его в бок парень, стоящий следом за Корой. Тайлер оборачивается, что-то отвечает, но что, я уже не слышу, так как мы двигаемся дальше. Слышу только раздавшийся затем взрыв дружного хохота. Морган открывает дверь с запрещающей вход табличкой прикосновением ладони к сенсорной панели и пропускает меня вперед в узкий, ярко освещенный коридор со стенами цвета металлик. «Ну что, пьяные уже есть?» — буднично спрашивает, догоняя и пристраиваясь рядом. Пользуюсь моментом и пустым коридором, обнимаю ее за плечи и притягиваю к своему боку. Миранда не возражает. «Пока все в адеквате», — отвечаю сдержанно. «Сдавать других студентов преподавателю, самому будучи студентом, не есть хорошо». «Я даже нечистого на руку капитана Шарпера не сдал начальству. Чуть-чуть выпившие студенты в сравнении с ним — невинные овечки». Морган в ответ только качает головой. «В катере будет душно», — произносит многозначительно и замолкает. «Ясно и так. Тех, кто выпил больше, чем следовало, в духоте развезет». «И что будешь делать?» — интересуюсь. Миранда бросает на меня усталый взгляд. «Домой отправлю», — вздыхает. «Кто сможет притвориться трезвым, пусть летит». И по ее лицу прекрасно видно, что чем больше народу придется лишить путешествия, тем лучше. Обнимаю крепче. Все будет хорошо. «Угу», — огрызается. «Почти 200 мальков в космосе. Всего-то». Тем не менее, улыбается. Катер небольшой, и кроме нас с Мирандой в нем никого нет. Она сама ведет летательный аппарат и заводит его в приветливо распахнувшийся перед нами шлюз лайнера. Рассматриваю в иллюминатор судна, на котором нам предстоит провести ближайший месяц. Первое слово, приходящее в голову при виде этого корабля, — огромный. Тот лайнер, на котором я прилетел на Ландор, был втрое меньше, хотя путешествовало на нем вдвое больше людей. «О, да на нем можно устраивать вечеринки», — комментирую королевские размеры. Морган бросает на меня осуждающий взгляд. «Не дай бог». Похоже, ее воображение уже нарисовало пьяные пляски в открытом космосе. «Ну им же не позволят пронести на борт алкоголь», — напоминаю, пытаясь приободрить. «Если кто просмотрит, уволю к чертовой матери». Ждем, пока в отсек запустят воздух, и покидаем катер. Морган и не думает пользоваться трапом, а просто спрыгивает вниз. Следую ее примеру. На полу чувствуется мерная вибрация судна, готового уйти с орбиты. Освещение неяркое, слышно приглушенное гудение из машинного отделения, расположенного неподалеку. «Пошли!» — торопит Миранда, и мы вместе шагаем к выходу, на этот раз держась на некотором расстоянии друг от друга, и это точно не моя заслуга. Дверь за нашими спинами становится на место, и мы оказываемся в уже гораздо ярче освещенном коридоре, по ширине вполне подходящем для того, чтобы пускать по нему парад. Морган останавливается, сверяется с коммуникатором. «Твоя каюта номер 219», — сообщает. «Это вторая палуба. Найдешь? «Найду», — заверяю. Схема судна развешана на стенах едва ли не через каждые 10 шагов. Тут заблудится только младенец. «Можешь бросить вещи и прогуляться по кораблю», — продолжает Миранда. «Еще есть куча времени, пока все будут в сборе». Смеюсь и притягиваю ее к себе, хотя она и протестует. «За меня хоть не беспокойся, разберусь», — шепчу в упрямо сжатые губы. Получаю вымученную улыбку и выпускаю Морган из своих рук. «Если что, я на связи». Она демонстративно постукивает ногтем по экрану своего комма на запястье и уносится прочь по коридору со скоростью, с какой обычно перемещается Лаки. Остаюсь в коридоре в одиночестве, вздыхаю и плетусь к цветной схеме корабля, чтобы найти свою каюту. Морган. У меня ощущение, будто моя голова сейчас лопнет. И постоянно преследует чувство, словно я что-то забыла, о чем-то не подумала, не предусмотрела. Ненавижу дни отлета, тем более, когда на мне лежит ответственность за целую ораву неопытных желторотиков. Присутствие Джейсона на некоторое время подействовало на меня успокаивающе. Но не могу же я все время таскать его с собой, как талисман. На полном ходу влетаю в рубку. «Так, что тут у нас?» Сразу же требую отчета вместо приветствия. В рубке Эшли и оба пилота, Ларсон и Миллиган, которые должны управлять лайнером в штатном режиме. За прыжки буду отвечать лично. И никого при входе в окна за пульт не пущу. Все три пары глаз смотрят на меня, как на привидение, внезапно появившееся посреди рубки. Затем две пары глаз устремляются в пол. Не поняла? В этот момент Рис встает с кресла и кивает мне на дверь, через которую я только что вошла. «Можно тебя на минуточку?» У меня чувство, что минуточки у нас нет. Хочу все проверить лично и убедиться, что нет никаких недоразумений, что мы можем отправиться в путь по плану, что мне нужно перестать суетиться. Вот что. Поэтому соглашаюсь и иду в коридор вместе с Эшли. Стоит двери закрыться и отрезать нас от любопытных пилотов, как Рис набрасывается на меня едва ли не с кулаками. Утрирую, конечно, однако вид у него соответствующий, а кулаки и правда сжимаются, но руки опущены вдоль тела. «Ты что себе позволяешь?» — шипит, делая шаг ко мне и сокращая между нами расстояние, чтобы высказать свое возмущение мне в лицо. «Ничего не понимаю». «В смысле?» — спрашиваю прямо, а сама думаю, что все начинается не очень-то хорошо. «Ты обнималась в коридоре со студентом?» — выпаливает Эшли с таким видом, будто я этого студента на его глазах освежевала. Конечно же, я знала, что везде полно камер, и что за нами, как первыми прибывшими, наблюдают. Но такой бурной реакции точно не ожидала. «И что?» — отвечаю с вызовом. «Лучшая защита — нападение, не так ли? Я говорила тебе, что у меня кто-то есть». Помню о чувствах Эшли, о его зацикливании на мне, которое он уже много лет называет любовью. Но он точно что-то путает. Отчитываться перед ним я не должна. «У тебя роман со студентом?» Рис смотрит на меня, как на безумную. «Сколько ему лет?» «Нет, больше я никому не позволю тыкать меня в нашу с Джейсоном разницу в возрасте, и себе в том числе. А Эшли и подавно». «А сколько твоим бывшим женам?» Задаю вопрос в ответ. «Всем трем. На сколько лет младше тебя последняя? На 15?» Хмурится и все еще сжимает кулаки. «Это не одно и то же». «Да, Эшли, это не одно и то же», — огрызаюсь. «Это разное. Мы разные. И каждый имеет право решать за себя. Если это все, о чем ты хотел поговорить с глазу на глаз, то уволь меня от продолжения этой беседы». Из ноздрей Риса разве что не валит дым. Не помню, чтобы вообще когда-либо видела его в таком бешенстве. Хотя нет, был один раз, когда он напился и приревновал меня к Александру, хотя тогда у нас с ним еще ничего не было, и пытался разложить меня на кровати и поцеловать силой. В тот раз я сделала Эшли больно. И физически, и морально. И больше так не хочу. Глубоко вдыхаю и выдыхаю, чтобы взять себя в руки. «Эшли», — произношу, как мне кажется, предельно спокойно. «К черту нашу договоренность. Если тебе невыносимо видеть меня с кем-то другим, то уходи сейчас. Решим вопрос с неустойкой, выплатим тебе компенсацию, оплатим потраченное время». Рис шумно выдыхает, будто получил пощечину. «При чем тут деньги?» Кажется, я снова его оскорбила. Но, в конце концов, помимо дружеской просьбы участвовать в круизе, я еще и официально наняла Эшли. Он снова смешивает личное и работу. «Хорошо, соглашаюсь. Деньги тут не главное. А главное то, что ты еще не раз увидишь меня с Джейсоном». «Значит, Джейсон», — придушенно. Игнорирую и продолжаю. «Мы будем ходить в каюты друг друга, проводить вместе свободное время. Мне и так нелегко, так как другие студенты все видят и болтают. Будь уверен, я не позволю себе лишнего на глазах у всех, но и прятаться, будто совершаю нечто преступное, не стану. Ты или спокойно принимаешь мой выбор, или прямо сейчас рвешь контракт, берешь катер и возвращаешься на Ландор. С Рикардо я объяснюсь сама». На лице Риса играют желваки. Он что, не спросив, объявил меня своей собственностью? На этот раз с большим трудом гашу в себе гнев. Эшли по-прежнему молчит, но смотрит все так же возмущенно. Складываю руки на груди. «Итак, твой ответ?» «Я остаюсь», — получаю сквозь зубы. «Тогда решено. Моя жизнь вне зоны твоего влияния». Подытоживаю и разворачиваюсь, чтобы вернуться в рубку. Мне, черт возьми, нужно узнать, как проведена подготовка к полету и все ли сделано. «Миранда», — негромко окликает меня Эшли, оборачиваюсь через плечо. «Что в нем особенного?» «Чего нет в нем, в Рисе? Он это имеет в виду?» Дергаю плечом. Хотя бы то, что он никогда бы не спросил ничего подобного. После чего отворачиваюсь и решительно открываю дверь рубки. «Итак, парни, отчет, живо!» «Да, мэм. Сейчас, капитан Морган!» Получаю в ответ. «Вот так-то лучше. Эшли за мной в рубку не идет. Должно быть, пошел выпустить пар подальше от меня. Пускай».